Вторая книга царств, глава 4. «И услышал Иоасфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился». У Иоасфея, сына Саулова, два было предводителя войска, имя одного Баана и имя другого Рихав, сыновья Риммона Бейрофенина из потомков Вениаминовых, ибо и Бейров причислялся к Вениамину. И убежали Бейрофени в Геффаим и остались там пришельцами до сего дня. У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Ионафане из Изриэля, и нянька, взяв его, побежала, и когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Римона Бейрофенина, Рихав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иоасфея, а он спал на постели в полдень. А привратник дома, очищавший пшеницу, задремал и уснул. И Рихав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иоасфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынную дорогою всю ночь. И принесли голову Иоасфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: «Вот голова Иоасфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу, врагу твоему и потомству его». И отвечал Давид Рихаву и Баане, брату его, сыновьям Римона Бейрофенина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул и Ионафан, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне, а голову Иоасфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне.